медведи. Да, и так бывает. Ничего-ничего, не бойтесь. Эти медведи в зоопарке. Смотреть на них интересно и совсем не страшно. А в Арктике? Там белый мишка. Хозяин. Медведи вот говорят, что они неповоротливые, как медведь. Нет, они очень живые, очень энергичные. И очень небольшой процент медведей, который настолько себя считает хозяином океана, что он на человека никакого внимания не обращает. Идет такой медведь, вот тут 5 человек, 10 человек стоят. Он идет своей прямой дорогой, никуда не сворачивая, ни на кого не смотря. В это время, конечно, у кого кинокамеры, у кого фотокамеры. Правда, кто-то на всякий случай карабин держит на взводе. Вот буквально в 3 шагах от медведя, в упор его фотографирует, медведь даже головы не повернет. Настолько он чувствует в себе силу, да и, видимо, и сыт в этот момент. Вот. Были случаи, когда люди гибли от белого медведя? Были случаи, но очень редко. А он что, все-таки подкрадывается? Он хитрый зверь, да? Нет. Нападает на человека или очень голодный, или молодой. Особенно если побежал от него, ему просто интересно догнать, и почему его испугались. Больше случаев медведь, как завидит человека, он поворачивается и быстро бежит. Так бежит, что не каждая собака может догнать его. Вот, например, на полярной станции Рудольфа Машка была, вон у собака, она единственная могла медведя догнать. Но в школе она догнала, то она его останавливает. Медведь от Машки никуда уйти не может. А бывает на расстоянии? Нет, да? Нет. У медведя самое такое больное и уязвимое место – это штаны. Это по задним ногам идут длинные волосы. И вот это место наиболее чувствительное. И вот собаки как будто знают. Хватает за штаны, медведь моментально разворачивается и кидается на собаку. Собака отбегает, медведь разворачивается, дальше бежать, собака опять за штаны его хватает. Медведь никуда не уйдет от хорошей собаки. Человек подходит, фотографируем мы его, смотрим мы на него, потом отзываем собаку, и медведь дальше уходит, а люди возвращаются. Довольно тоже какое-то разнообразие в жизни. Расскажите, как он охотится? Охотится медведь. Очень интересно. Он очень терпеливый. И в лунках много нерпы, которые во льду держат постоянные отдушины. И в эти отдушины выныривают для того, чтобы воздух захватить. И вот медведь может сесть у отдушины, может сутки сидеть. Может двое. Знает то, что у него нос черный. Сам медведь белый, нос черный. Он лапой закрывает, чтобы нерпа не увидела вот этой черноты. И вот сидит в такой позе, закрыл лапу, а вторая лапа у него поднята в постоянном состоянии. И стоит только нерпе голову высунуть из воды, моментально лапа срабатывает, и нерпа несколько метров летит по воздуху, шлепается, и медведь догоняет. Соображает все-таки, черный нос-то закрывает? Соображает, очень сообразительно. Даже я сказал бы, что и деликатные медведи есть. Вот на полярной станции острова Известия мы поймали медведя, взрослого. Но он пришел откуда-то больной. Не медведь был, а вешала, на которую шкура повешена. Собаки его окружили, вот он на собак кинется, и лапа у него подгибается, он падает. Чем заинтересовала его наша станция? Мы нерпу добывали, собак кормили, все вот остатки нерпы, видимо, запах до него дошел. Вот он пришел, начал эти остатки нерпы доедать. Ну, мы решили поймать медведя. Это было нетрудно сделать. Мы ему петлю одели, потом начали бегать вокруг медведя, скручивать веревку. В конце концов мы его как бы запеленали веревкой, и он упал. Подогнали трактор санями, подняли его на эти сани и повезли на полярную станцию. Недалеко от станции его выгрузили, нашли бревно замытое в песке, к этому бревну привязали, ошейник ему сделали, выпустили, и вот били нерпу, ему таскали, кормили. Сперва он за день, ну, пару нерп мог съесть, потом нерпу, поправился. И ел он так культурно, оригинально, прямо шкуру снимет, со шкуры весь жир он снимет, потом мясо приступает. Деликатный. Деликатный очень. И вот однажды сделал такой эксперимент над медведем. за веревку подтащил нерпу, наклонился и веревку снимает с нерпа. Медведь увидел и направился прямо ко мне. Медведь, не дойдя до меня что-нибудь, ну, шага 3-4, остановился, отвернул голову, и как будто он меня не видит. Напряжение тоже у меня очень большое, думаю, нужно все-таки шутки эти прекращать. И я отошел в сторону. Только я отошел, медведь сразу подошел, схватил нерпу. Я сделал несколько шагов в сторону медведя, так он зашипел, теперь это уже мое. Значит, когда нерпа была в моих руках, значит, это моя была нерпа. Он как деликатный, значит, этот зверь, у меня не стал ее отнимать. Но когда нерпа попала ему в лапы, тут уже не подходи близко. Но он не привыкал к людям. Нет, это взрослый был медведь. Мы, значит, сообщили на Диксон, что поймали белого медведя, взрослого. 4-5 лет мы приблизительно определили. Если нужно, мы можем вам, значит, его доставить в лесопарк. Но оттуда пришел ответ, что такой большой не нужен, нужно 5 маленьких. Мы, значит, ответили, что медведь не рубль, не разменяешь. И мы его отпустили. Он еще долго ходил вокруг станции, все-таки знал, что его тут подкармливают. Хотя мы уже его стали отпугивать, потому что кто его знает, что у него в голове. Уже это не тот беспомощный медведь был, это уже здоровый, сильный медведь. Вот это коротко о белом медведе. Когда я был маленьким, мне иногда казалось, что вот-вот должно произойти какое-то чудо. Часто ложась спать, я закрывал глаза и говорил себе: «Завтра я обязательно встречу волшебника». И я встретил его. Помню, я шел по улице, расстроенный очередной ссорой с сестрой Леной, и вдруг увидел маленького старичка с длинной седой бородой. Он сидел на скамейке и зонтиком чертил что-то на песке. Подвиньтесь. С тобой что-то случилось? Ну ладно, а вам-то что? Мне ничего. А вот ты сейчас плакал. Ссорился с кем-то? Еще бы. Я скоро совсем убегу из дома. Убежишь? Убегу. Из одной Ленки убегу. Я ей чуть не поддал хорошенько. Ни одной краски не дает. А у самой вон сколько? Не дает. Ну, из-за этого убегать не стоит. И не только из-за этого. Бабушка за одну морковку из кухни меня прогнала. Прямо тряпкой. Да еще мокрой. Ну, пустяки. Один поругает, другой пожалеет. Никто меня не жалеет. Совсем никто. Брат на лодке кататься едет, а меня не берет. Я ему говорю: лучше возьми, все равно не отстану, сам в лодку влезу. Не берет тебя брат. А почему вы все спрашиваете? Я хочу тебе помочь. Есть такое волшебное слово. Скажешь, все исполнится. Волшебное? Да. Я скажу тебе это слово, но помни, говорить его надо тихим голосом, глядя прямо в глаза тому, с кем говоришь. Помни, тихим голосом и глядя прямо в глаза. Какое слово? Наклонись ко мне, я скажу тебе его на ухо, чтобы никто не услышал. Скажешь. Понял? Да. Ну какое же оно волшебное? Волшебное. Ну не забудь, как нужно говорить его. Ну что ж, я попробую. Я вскочил и побежал домой. Моя сестра Лена сидела за столом и рисовала. Краски зеленые, синие, красные лежали перед ней. Увидев меня, она сейчас же сгребла их в кучу и закрыла рукой. Обманул старик. Разве такая поймет волшебное слово? Лен, а Лен? Чего тебе? Дай мне одну краску, пожалуйста. Какую тебе? Мне? Синюю. Но... Я взял краску, подержал ее в руке, походил с ней по комнате и отдал сестре. Мне не нужна была краска. Я думал только о волшебном слове. Пойду к бабушке. Она как раз пироги печет. Прогонит или нет? Бабушка! Ой, Павлик, скорее дверь закрывай, а то запах из кухни по всей квартире пойдет. Ой, ну что ж ты на меня так смотришь? Бабушка, дай мне кусочек пирожка. Да. Пожалуйста. Горяченького, горяченького захотел. Голубчик ты мой. На вот, самый румяный. Спасибо, бабушка! Волшебник, волшебник! Лена, Коля, Павлик, садитесь за стол. Обедать будем. Ну, Лена, ты нарисовала, что хотела. Да, и Павлику краску синюю дала. Только он не стал рисовать, обратно отдал. А я, бабушка, на лодке после обеда поеду кататься. Ну что ж, Коленька, конечно, поезжай. Коля, а Коль? Чё тебе? Возьми меня с собой. Тебя? Пожалуйста. Ой. Возьми его. Ну что тебе стоит? Ну правда, ну а чего же не взять? Ты, конечно, возьми. Пожалуйста. Эх ты, путешественник. Ну ладно, собирайся. Ой, собирайся. Пожалуйста. Я выскочила за стола и побежал на улицу. Но в сквере уже не было старика, скамейка была пуста. И только на песке осталось начертанное зонтиком волшебное слово.